Глава вторая. Глупо было надеяться, что они не учтут мои способности, уныло думал Лопатин, глядя на серебристые лозы, обвивающие запястья. Этот урод до сих пор не давал повода усомниться в своих высоких компетенциях, а вот ты, Влад, привык чрезмерно полагаться на способности, дарованные бездной. Неуязвимым себя почувствовал и неуловимым, и даже когда поймали, был втайне уверен, что облапошишь ловцов, как детишек. Вот только облапошили, как ребенка, именно тебя, потому что башкой надо думать, а не почивать на лаврах. Они не принесут вам ровным счетом никаких неудобств, господин Влад. Посол был, очевидно, доволен эффектом, который оказала на Лопатина его предусмотрительность. Но еще бы, глупый представитель низшего народа в очередной раз доказал, что он и в подметке не годится настоящему светлорожденному. Безумно хотелось стереть торжествующую улыбку с лица эльфа. Но Влад прекрасно понимал, если сейчас набросится на светлорожденного с кулаками, только подтвердит правоту Эларендира. Так что он постарался сделать вид, что ничего неожиданного с ним не происходит. Однако мрачный взгляд, брошенный на светлорожденного, не остался незамеченным. «Ну же, не будьте таким букой, Влад. Поверьте, вас ждет множество восхитительных переживаний. Это же светлый Таклиан. Я совершенно уверен, вам у нас понравится. Скоро вы и сами не захотите уезжать. Даже в этом проклятом создателем месте мы смогли построить осколок настоящего мира, такого, какой он и должен быть. Вам, одному из немногих инородцев, выпала честь прийти сюда желанным гостем. Посмотрите, как он прекрасен. Кроме того, у меня есть серьезное подозрение, что мы успеваем на праздник начала весны. А обычно представители низших рас на него не приглашают. Но я думаю, вы достойны того, чтобы это увидеть. Обещать, что все получится, пока не могу. Все-таки мы появились здесь довольно неожиданно. Но шансы велики. Посол взмахнул рукой, предлагая еще раз полюбоваться красотой своей родины. Лопатин сделал вид, что любуется. Но на самом деле, пока не мог оценить великолепие материка. Слишком далеко. Видно, глаза светлорожденных устроены совершеннее, чем человеческие. Лопатин пока не видел ничего, кроме, собственно, самого материка, подсвеченного снизу огнями гелиотропа. Даже оценить размеры не получалось, просто далекая светящаяся точка впереди и чуть ниже борта. Так, тусклая звездочка. Однако наутро он уже смог рассмотреть часть светлого Таклиана подробнее. Массив тверди действительно был прекрасен, как может быть прекрасна картинка на какой-нибудь фантастической открытке. Свет еще не совсем разгорелся, были сумерки. Клиппер шел выше уровня материка, так что смотреть на него можно было, как на огромную карту. Та часть, что ближе, была детализирована лучше, а дальше детали терялись. Похоже, этот остров тверди был почти весь покрыт лесами. Кое-где Влад различал ленточки рек, все они текли в одну сторону и извергались с края материка, разбиваясь на сотни тысяч брызг, оставляя в воздухе широкий блестящий шлейф. Если бы в бездне существовал концентрированный источник света, как на Земле, можно было бы увидеть прекрасную радугу. Городов Влад сначала вообще не заметил. Даже удивился, неужели мифические эльфы действительно живут в лесах, как в земных сказках. Потом заметил, что некоторые области леса светятся, будто наполненные сотнями светлячков разной яркости и цветов. Сумерки стремительно рассеивались, так что разглядеть подробнее Лопатин просто не успел, но уже и так догадался. Скорее всего, это и есть города светлорожденных. И правда, живут в лесу, как у дядюшки Толкина, и, конечно, такие же высокомерные ублюдки, как у него, ни в грош не ставящие всех, кто не такие, как они. Но ничего, мы еще посмотрим. Лопатин вдруг почувствовал, что злится, по-настоящему. Если раньше светлорожденные были чем-то далеким и ненастоящим, даже когда с ними приходилось сражаться, то теперь они его по-настоящему бесят. Точнее, не так. Раньше они были просто еще одним видом разумных, с которыми пришлось познакомиться, попав в бездну. Да, они стали противниками, просто волей и судьбой. Но Влад не испытывал к ним настоящей неприязни. Ровно до тех пор, пока их мерзкое отношение не коснулось его лично. «Все-таки ты эгоистичная скотина, Владик», – сам себе попенял парень. «Пока лично не коснулась, ничего замечать не хотел, хотя видел все прекрасно. Хотя я ж человек, а мы тоже не идеальны. Так что чего уж тут, охваленный светлый Таклиан не так уж и хорош, что бы там ни говорил посол. Лететь над материком пришлось довольно долго. Портовые города господина Эоларендира не устраивали. Он направлялся сразу в столицу, а она находилась хоть и не в центре, но довольно далеко от краев тверди. Впрочем, на гелиотропе посол не экономил. Так что клипер довольно шустро пролетел над материком и вскоре спустился на твердь. Как показалось Владу, прямо в лесу. Если и был где-то город, то его скрывали кроны высоких деревьев, и разглядеть что-то сверху так и не вышло. После высадки не слишком положительное впечатление от столицы Светлого Таклиана пришлось изменить, несмотря на предвзятое отношение. Лесной город светлорожденных стоил того, чтобы им любоваться. Вот только оценить эту красоту получилось только спустя несколько часов. Нужно было ждать возвращения посла, который сразу же отправился на доклад. О том, что на борту клипера гость, начальство посла было не в курсе. Да и само раннее возвращение чиновника его руководством явно не планировалось. «Не такие вы всесильные и предусмотрительные, как хотите показаться. И моя поимка – это экспромт. И потеря тролл-теха не предусмотрена. Точнее, моя поимка – это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Господин посол так собирается оправдаться за провал операции перед собственным начальством. Даже любопытно, как оно отреагирует на такие новости. Что-то мне подсказывает, что начальство еще нужно будет убедить, что я важный и полезный. Если раньше моя персона в область интересов местной разведки не попадала, это будет не так-то просто. Государственная машина есть государственная машина. На слово тут верить не принято. Будет забавно, если меня сейчас так и прикончат исключительно потому, что я им покажусь не слишком полезным. Потом, конечно, локти будут кусать, но мне от этого не легче. К некоторому разочарованию Лопатина за ним пришли всего через пару часов после прибытия. Сам же посол и вернулся, и вид имел вполне удовлетворенный. С одной стороны хорошо, что не в застенки поведут, а с другой обидно, что местный так хорошо и быстро реагирует на резко изменившиеся обстоятельства. Если бы послу не поверили, вряд ли бы они подтвердили такое вежливое приглашение. Глядя с палубы на спешащего к клиперу Эоларендира, Влад машинально потер руки вокруг браслетов. Вообще-то он это металлическое кружево почти не чувствовал. Браслеты быстро нагрелись от тепла тела, и теперь ощутить их можно было, только попытавшись телепортироваться. Создавалось впечатление, что в самый момент переноса кто-то нежно, но настойчиво хватал Влада за руки, сбивал с настроя. Лопатин, конечно, пытался их снять сразу, как только оказался в одиночестве. И, конечно, тщетно. Что это за магия такая, посол не объяснил. Просто сказал, что в свое время, когда это потребуется, браслеты непременно снимут. «Простите за эту небольшую задержку, господин Влад», – довольно улыбнулся Эоларендир. «Нужно было уладить формальности. Однако теперь нас ничто более не задерживает, и мы можем наконец ступить на эту благословенную твердь». «И что со мной будет дальше?» – спросил Лопатин. Ничего сильно плохого парень не ждал, но все равно большого оптимизма не испытывал. «Первое время погостите у меня. Мы с вами будем беседовать, находить, так сказать, общий язык. Ну а когда заскучаете, сообщите. Может, вам захочется заняться какой-нибудь работой, или вы найдете для себя иное развлечение». «А что будет, если я вообще не захочу вам помогать?» – решил выяснить Влад. «Вы ведь пригласили меня в расчете на то, что я стану добывать для вас гелиотроп, так? Ну и что вы будете делать, если я не стану его добывать? Пытать начнете? На пыльцу подсадите?» «Ну что вы!» – возмущенно открестился посол. «С полезными нам существами из подчиненных рас мы никогда не поступаем так непорядочно. Будем честными, дело не в гуманизме, дело в том, что это неэффективно. У рабов пыльцы забвения очень сильно страдают умственные функции и память. Если вы станете зависимы от нее, то окажетесь бесполезны для нас. Нет, нет, такое решение только в крайнем случае, для защиты собственной жизни. Бояться вам нечего. Если вы откажетесь нам помогать, ну что ж, останетесь просто гостем. Однако это совершенно исключено. Очень скоро вы убедитесь, что мы вовсе не такие чудовища, какими вы привыкли видеть светлорожденных. Имперская пропаганда промыла вам мозги, но вы человек разумный и очень быстро очиститесь от всего наносного». «Что-то слабо верится в такую щедрость», – покачал головой Лопатин. «Особенно учитывая то, как вы относитесь к низшим народам, представителем которого я и являюсь. Давайте честно, господин посол, я вам интересен, только пока полезен. Или потенциально полезен. Разве нет? И что, если я просто буду сидеть сиднем у вас в гостях? Отношение ко мне не изменится?» «Вы неправильно понимаете ситуацию», – покачал головой светлорожденный. «Предвзято относитесь ко мне и к моему народу вообще. То есть совершаете ровно тот же грех, в котором обвиняете нас. Низшие расы вообще постоянно этим злоупотребляют, пытаются мерить всех по себе. Но я надеюсь, вы поймете, что к нам нельзя подходить с общими мерками. Да, нам приходится направлять и наставлять младших, выводить их из тьмы невежества, порой даже насильно. Но это необходимо им же в первую очередь. Что касается вас, силой вас никто заставлять не будет. Вы посмотрите на нашу жизнь и поймете, что ошибались. Что наш образ жизни единственно правильный. Возможно, это займет некоторое время. Но так у нас его много. Мы живем достаточно долго, чтоб не торопиться». Эльф прикоснулся к локтю Влада и напомнил. «Но давайте уже отправимся ко мне, господин Влад. Признаться, мне не терпится скорее вернуться домой. Я уже очень долго не посещал родных стен. И ужасно соскучился как по дому, так и по моим домашним. К тому же вам, да и мне, необходимо подготовиться к празднику. Понимаю, что вы, должно быть, устали с дороги, но поверьте, это того стоит. А времени поговорить у нас будет достаточно». Они спустились по трапу на мягкую, чуть пружинищую под ногами лесную подстилку и, не торопясь, направились по тропинке куда-то между деревьев. Пока что Влад видел мало разницы с обычным лесом, разве что этот можно было назвать очень светлым, даже праздничным. Деревья вокруг хвойные, но незнакомые ели или сосны. Влад решил, что и на кедры они тоже не похожи. Высокие, они росли достаточно редко, так что ощущение тесноты, как в чаще, не возникало. «Похоже на парк», – признался Лопатин. «Это и есть парк», – улыбнулся посол. «Мы пока только на самой окраине нашего города. Дальше будет куда интереснее. Но уже сейчас вздохните этот воздух, почувствуйте, как он обволакивает вас. Здесь нет дыма и гари, нет и никогда не будет. Здесь только чистота и естественность». Воздух на светлом Таклиане в самом деле был волшебным, пожалуй, даже приятнее, чем в бездне. Там он был слишком стерильным, наверное. Здесь же он был напоен ароматами их цветов, хвои и совсем чуть-чуть тления, как это всегда бывает в лесу. Приятный воздух, которым хотелось напиться. «Как вы достигли такой чистоты?» – спросил Влад. «Все грязные производства находятся на островах низших рас. Каждый занимается тем, чем должен заниматься. Хоббиты выращивают еду, гномы производят машины. Первородные должны направлять и управлять, вести всех к процветанию. Заниматься искусством, в конце концов. Это называется разделение труда. Демоны загадили весь свой материк, пустили туда грязных орков и прочих, превратили его в огромную помойку. Вы оцените, насколько отличаются наши подходы. Здесь почти заповедник». Влад едва сдержался, чтобы не ответить как-то язвительно. Первородный говорил с такой железобетонной уверенностью в собственной правоте, что было очевидно, никакие аргументы не заставят пошатнуться его убежденность. А Лопатину нужно демонстрировать, что он лоялен. Упрямому гостю никто не станет доверять и давать больше свободы. «Довольно рациональный подход», – ответил Лопатин. «А как вы справлялись прежде, когда жили на земле?» «То дела давно минувших дней. К сожалению, жизнь на земле была слишком давно, даже по нашим меркам», – печально покачал головой посол. «Память о тех временах почти не сохранилась. Но, скорее всего, было примерно так же. Первородные всегда были не одни, божество сразу создало нас хозяевами других, низших, так что для нас такая жизнь естественна и единственно возможна». «Ну, это очевидно вранье, хотя сами-то вы в это свято верите, вслух говорить это Влад посчитал излишним. Привыкли, значит, быть хозяевами, поэтому вам так не нравится в бездне, даже удивительно, насколько они непробиваемы. Любопытно, тут все такие». Парк, по которому они шли, начал меняться. Среди деревьев появились дома. Очень красивые, из какого-то непонятного материала. Издалека казалось, что это вообще кружево. Такие они были легкие, будто огромные беседки, проницаемые всеми ветрами. Однако, приглядевшись, Лопатин понял, что это только внешний слой. Внутри, искусно скрытое под блестящей металлической вязью, было дерево, причем будто бы живое. «Видите, Влад, это наши знаменитые живые деревья. Для того, чтобы вырастить один дом, требуется несколько десятилетий. Это обычное дерево, но для того, чтобы оно росло так, как это необходимо хозяину, его постоянно направляют, заставляют расти в нужную сторону, принимать нужную форму. По достижении определенного размера дерево оплетает эльфийским кружевом. Секретом этого металла мы не делимся ни с кем. Эльфийское кружево ограничивает рост, блокирует все процессы, отчего дерево перестает расти и развиваться». Когда они проходили немного ближе, Влад смог рассмотреть материал и удивленно спросил: «Это что, тот же металл, что и на моих браслетах?» «Именно, господин Влад, очень полезный металл. Он используется у нас повсеместно. В зависимости от способа, которым она обработана, эльфийское серебро проявляет разные свойства. Но встретить в таком количестве эльфийское серебро можно только на светлом Таклиане. В других местах даже малые изделия из него ценятся куда дороже золота. Так что вы носите на своих руках довольно внушительное состояние». «Передать не могу, как этим горжусь», — ответил Лопатин, не удержавшись от сарказма. Эльфийский город в самом деле внушал почтение. Местные архитекторы были очень искусны. Создавалось впечатление, что это больше парк, чем город, но при этом все необходимое для жизни здесь присутствовало. Время от времени встречались жители, но редко. «Почему так мало народа?» – спросил Лопатин через некоторое время. «Здесь в основном отдыхают», – с готовностью объяснил Эола Риндир. «А работать приходится среди младших народов. Они постоянно нуждаются в руководстве, постоянно живут в светлом Таклиане, только те, кто уже отошел от дел, и еще юные светлорожденные, которые еще не нашли себе занятия. Но у каждого из нас здесь есть свое жилище. Но давайте же поторопимся, не то опоздаем на праздник. Это совершенно волшебное, прекрасное зрелище. Не часто чужакам удается поучаствовать». Влад натянуто улыбнулся и кивнул. На самом деле праздновать с эльфами его совсем не тянуло. И вообще, пока что светлый Таклиан вызывал у него исключительно раздражение. Слишком благостно, слишком вычурно и слишком стерильно. Как будто в дорогущем санатории оказался, еще и дома деревья. Если присмотреться к скрытым за металлическим кружевом исполинам, становилось ясно, деревья страдают. Закованные в изящные клетки, внутри они перекручены самым неестественным образом, изломаны в угоду прихотям светлорожденных. «Как японский бонсай», — сообразил Лопатин. «Мне никогда не нравились образцы этого искусства. Вычурно, красиво, но над деревом издеваются, чтобы придать ему нужную форму. Здесь то же самое, только в куда больших масштабах. Зато, блин, экологично. Никто не убивает эти деревца. В живых живут, как паразиты какие-нибудь». Влад сам понимал, что предвзят. Если б его самого не приняли, не нацепили наручники, пусть и очень изящные и почти не мешающие, он бы, наверное, не проникся таким сочувствием к несчастным деревьям. Да и сам светлый Таклиан не показался бы ему таким скучным и безжизненным, несмотря на буйство зелени. Однако ничего с собой поделать был не в силах. Прогулка не затянулась. Как только они дошли до какой-то площади, Эола Риндир повелительно взмахнул рукой, и тут же откуда-то из-за зеленой изгороди выехал экипаж. Настоящий, с изящными белогривыми лошадками. «Немного старомодно, правда?» – улыбнулся посол. Он, похоже, в самом деле получал удовольствие от прогулки. Ему искренне нравилось, и он действительно соскучился по родине. Влад мог этому только позавидовать. «У нас так принято. Машина – это хорошо и надежно, но и традиции нужно соблюдать. Кто мы без них?» Дом светлорожденного мало отличался от остальных. Огромный, без прямых углов и линий, и при этом изящный и будто бы прозрачный. Сюрпризом для Лопатина стало то, что он не пустовал. Встречать их вышла девица совершенно неземной красоты, будто нарисованная нейросетью. Платиновая блондинка с огромными голубыми глазами, стройная, воздушная, идеальная. «Ресницы, как у лошади», – удивился Лопатин. И ведь это явно не тушь, сами такие выросли. Наши бы земные модницы за такие удавились просто. Какая неожиданность, отец мой, я не ожидала вашего появления так рано. Вы же сообщали, что появитесь не раньше, чем следующей весной. А это что? Последний вопрос относился к Владу, который не сразу пришел в себя после лицезрения прекрасного. Тем более, что девица не обременяла себя лишней одеждой. Все вроде бы в рамках приличий, но кажется, что от любого неосторожного движения вот-вот случится конфуз. Впрочем, форма вопроса Лопатина все равно покоробила, несмотря на шок. «Это наш гость Лилиана. Он какое-то время поживет в нашем доме. Ты должна оказывать ему все возможное гостеприимство». Девица недовольно скривилась. Кажется, она не собиралась держать лицо перед каким-то человеком.